Глава третья. Снятие печати. Обезумевший змей, похоже, не слышал девушку и все так же неистовствовал. Не успела она договорить, как демон взмахнул хвостом и подбросил ее и Циюнь в воздух. Рассеченный надвое хвост превратился в новое оружие змея. Одна его часть обвелась вокруг Яньхуэй, а другая схватила совершенно мудрую Циюнь. Приподняв Яньхуэй высоко над землей, демон отбросил ее в сторону. Яньхуэй не на шутку перепугалась, но поделать ничего не могла, напрочь лишённая духовной силы. Ее швырнули на землю, как куклу. От сильного удара она потеряла сознание и долго не приходила в себя. Когда Яньхуэй с трудом подняла голову, то увидела неподалеку Тяньяо. Парень стоял целый и невредимый и невозмутимо наблюдал за демоном-змеем, как будто упавшая девушка значила для него не больше, чем простой камень. Она ухватила муженька за рукав и кое-как поднялась на ноги. «Ну ты и паршивец!» — выругалась девушка. «Даже не попытался поймать меня!» Тяньяо скользнул по ней взглядом и сделал шаг назад, чтобы Яньхуэй не могла до него дотянуться. «Спасти тебя значит проявить добродетель. Не спасти — значит положиться на естественный порядок вещей». Услышав знакомую фразу, Яньхуэй в сердцах выругалась. Тем временем демон-змей снова ринулся на нее с разинутой пастью, намереваясь проглотить целиком. Яньхуэй без лишних раздумий толкнула Тяньяо, и они повалились в разные стороны, избегнув атаки. «Послушай меня!» — закричала Яньхуэй, распластавшись на земле. «Мне не нужно никакое сокровище. Я хотела попросить у тебя противоядие. Неужели ты думаешь, что меня так легко обмануть? Ты хочешь отнять у меня Циюнь? Я не позволю насельникам горы Утренней Звезды опять причинить ей боль», — рассвирепел демон-змей. «Я убью тебя на этом самом месте». С этими словами демон снова бросился к девушке, и той пришлось долго кататься по полю, чтобы увернуться от хищной змеиной пасти. «Я не хочу забирать Циюнь. Я больше не живу на горе Утренней Звезды», — орала Яньхуэй. «Насельники горы не причиняли Циюнь вреда». «Все знают, как сильна совершенно мудрая Циюнь. Кто, кроме досточтимого Лин Сяо, мог сотворить с ней такое, применив заклинание морозного иния? Мой наставник не делал этого». Яньхуэй резко остановилась, как будто ей наступили на больную мозоль. Она развернулась и поглядела прямо на демона-змея. «Не смей поливать грязью честных бессмертных», — выпалила она, не сознавая, что говорит, и в этот миг ее осенило. Пусть ее выгнали из школы, пусть она без лишних слов покинула гору Утренней Звезды и разочаровалась в досточтимом Лин Сяо, стоит ей только услышать в любом уголке мира клевету на бывшего наставника, как она бесстрашно выйдет вперед, несмотря ни на что, и рискнет собственной жизнью ради его доброго имени. Кроваво-красное жало устремилось к груди Яньхуэй, метя ей прямо в сердце. Но та не пыталась ни уклониться, ни убежать. Когда ее нос уловил зловонное дыхание демона, девушка молча признала: она, несомненно, глупа. Почему она с такой легкостью жертвует жизнью во имя Лин Сяо? Однако уже спустя миг Яньхуэй показалось, что оно того стоило. Мысли столкнулись в ее голове. Змеиное жало было готово пронзить ее грудь, но тут в глазах Яньхуэй потемнело, а тело девушки сжали в объятиях. Небо с землей долго вертелись, пока Яньхуэй катала по полю. Когда небо вернулось на место, девушка потрясенно уставилась в синюю высь, чувствуя, что вот-вот лишится сознания. Какой-то тяжелый груз придавил ее тело к земле. Яньхуэй подняла руку и коснулась чьей-то липкой спины. «Да это же кровь! Паршивец, это ты?» Яньхуэй вдруг поняла, что не в силах все это осмыслить. «Ты же хотел положиться на естественный порядок вещей!» Прошло немало времени, прежде чем Тяньяо смог приподняться, опёршись на руки. Их взгляды встретились, и Яньхуэй с изумлением увидела в бесстрастных темных глазах прекрасного юноши свое отражение. «Я предпочел добродетель», тихо ответил Тяньяо, словно не чувствовал боли. Он старался говорить ровно, но Яньхуэй уловила в его голосе легкую дрожь. Ему было больно, но он терпел. Девушка знала, что Тяньяо мастерски скрывает мысли и чувства, но в этот миг ее сердце затрепетало. Какое несчастье так закалило характер дракона! Какая боль терзала этого демона позавчера, что едва не сломила его! Хотя Яньхуэй узнала, кто является истинным телом Тяньяо, загадок от этого меньше не стало. Юноша открыл только то, что посчитал нужным. «Хочешь спасти ее? Тогда вы умрете вместе!» — завопил демон-змей и метнулся вперед. «Ты, однако, совсем распоясался», — скрипнула зубами Яньхуэй. Разозлившись, она стряхнула с себя парня, увернулась от змеиного жала, пробежала вперед, юркнула демону под брюхо, выдернула из почвы серп, оттолкнувшись, совершила кувырок и с ловкостью легкой ласточки приземлилась змею на спину. Сделала два широких шага по спине демона, который извивался всем телом, сообразила, что ее вот-вот сбросят, подпрыгнула и полоснула серпом по чешуе, вонзив острие глубоко в плоть. Демон-змей воздел к небу глаза и взвыл от боли. Яньхуэ тем временем перебралась на хвост, обхватила совершенно мудрую Циюнь, которую все еще удерживал змей, и, что было сил, пнула по хвосту. Воспользовавшись замешательством демона, она скатилась на землю в обнимку с бесчувственной Циюнь. Не успев отдышаться, девушка схватила Циюнь за шею, приподняла и повернулась лицом к змею. «Тронешь меня, я сломаю ей шею». Демон застыл и мигом растерял боевой пыл, словно получил удар в самое сердце, что в семи цунях под головой. «Верни мне Циюнь», — глухо велел он. Яньхуэй мысленно попросила прощения у совершенно мудрой Циюнь и с нарочито суровым видом заявила. «Я говорила, что не хочу навредить ей, но ты ведь не слушаешь никого». Змей свернулся кольцом. Казалось, он копит силы, чтобы кинуться на девушку и ужалить. Та быстро взглянула на смертельно бледного Тяньяо, который по-прежнему лежал на земле, обильно пропитанной его кровью и окрашенной в алый цвет. Яньхуэй знала, что если не оказать юноше помощь, то его хрупкое человеческое тело долго не протянет. «Поговорим о более важном», — девушка кивком указала на раненого. «Придумай сначала, как спасти парня, а потом...» — она покрепче ухватила бессмертную за шею. «Потом обсудим судьбу совершенно мудрой Циюнь». Демон-змей закрутился спиралью и высунул жало. Его тело окутало облако белого пара, и он обратился в человека. Не спуская глаз с Яньхуэй, демон подошел к юноше, сосредоточил в руке поток духовной силы и накрыл рану ладонью. Болезненная бледность не сошла с лица Тяньяо, зато спустя время он смог приподняться и сесть. Яньхуэй понимала, что магия оборотня не исцелит рану, но была довольна уже тем, что парень остался жив. «Тяньяо!» — окликнула девушка. Юноша слегка изменился в лице. Девушка обращалась к нему почти ласково, как к ребенку. «Если можешь пошевелиться, иди сюда». Она помахала рукой, подзывая парня к себе. «Тяньяо!» Юноша уже очень давно не слышал своего настоящего имени из чужих уст. Он опустил глаза и молча подошел к Яньхуэй. «Верни мне Циюнь!» — потребовал демон-змей у девушки. Когда Тяньяо встал рядом с ней, Яньхуэй успокоилась, сжала заложнице шею и невозмутимо взглянула на демона-змея. «Погоди, давай сперва обсудим твои ложные обвинения». Оборотень помрачнел. «Доказательства налицо. Циюнь пострадала от рук Лин Сяо. Разве не так?» «Ты лукавишь», — заявила Яньхуэй. «Отбрось предубеждения, и тогда сможем спокойно все обсудить. Но сначала принеси извинения за то, что грубо напал на меня». Демон почернел, словно покрылся слоем копоти. Девушка приподняла брови и свободной рукой дернула совершенно мудрую Циюнь за волосы. «Извини», — тут же откликнулся демон. Яньхуэй скривила губы в улыбке. «Хорошо, поговорим открыто и честно. Одной рукой девушка сдавила шею заложницы, а другой указала на вытоптанное поле. «Присядь». Демон-змей сел, стиснув зубы. Яньхуэй так возгордилась успехом, что чуть не запрыгала. В прошлом досточтимый Лин Сяо не раз укорял ученицу за безрассудное поведение и своеволие. Сражаясь с демонами, она не всегда вела честную игру. На горе утренней звезды ее нередко порицали, а порой даже наказывали. Когда ее в наказание сажали под замок, Яньхуэй часто размышляла, в чем же она провинилась. Девушка всегда полагала, что отсутствие высоких моральных качеств и нежелание неукоснительно следовать правилам чести относятся к числу ее достоинств. Благородство и честь сулят мало выгоды. Все расселись и на время притихли. «Давайте по порядку во всем разберемся», — нарушила молчание Яньхуэй. «Что случилось с бессмертной Циюнь?» «Всем и так ясно, что с ней случилось», — холодно фыркнул демон-змей, намекая на виновность досточтимого Лин Сяо. Девушка сделала глубокий вдох, чтобы подавить вспышку гнева. «Мне все равно, что ты думаешь. Я хочу выяснить, как было дело. Расскажи, как ты повстречал совершенно мудрую Циюнь и как заманил бессмертную в эту глушь?» «Я никого не обманывал», — горячо перебил демон-змей, вперив в девушку яростный взгляд. Однако вспомнил, что Циюнь по-прежнему в руках врага, сдержался и пояснил. «Я нашел ее на границе земель, населенных демонами». «На границе царства Циньцю?» — удивленно переспросила Яньхуэй. Примечание. «Царство Циньцю» упоминается в древнекитайском трактате «Каталог горы морей» 4-й, 1-й века до нашей эры, как место обитания девятихвостой лисы. Здесь — земли, где обитают демоны. Конец примечания. 50 лет назад люди, ищущие бессмертие, и демоны вели войну. Совершенно мудрый Цин Гуан во главе армии бессмертных небожителей оттеснил народ демонов далеко на юго-запад, а на границе их царства вонзил в землю небесный меч, чтобы держать нечисть в узде. С тех пор демоны и люди обитают по разные стороны границы. Нечисти на Срединной равнине значительно поубавилось, однако источников духовной силы там было гораздо больше, чем в отдаленных уголках юго-запада. Поэтому самые отчаянные демоны, пренебрегая опасностью, пересекали границу и вторгались в царство людей и небожителей. Яньхуэй долгие годы сталкивалась именно с такими нарушителями границ. Никогда прежде она не слыхала о том, чтобы бессмертный бежал в царство демонов. Как совершенно мудрая там оказалась, в каком была состоянии, Яньхуэй не могла скрыть изумления. В каком состоянии? Демон-змей холодно фыркнул, уставившись на собеседницу. «Хуже, чем сейчас». Оборотень с сочувствием посмотрел на женщину в белом. «Бледная и холодная, как лед, даже ресницы покрыты инеем. Я сразу понял, что Циюнь поразила заклятие морозного инея, рассеяв ее внутреннее дыхание». Яньхуэй молча слушала. «Я не посмел взять ее в царство Циньцю. Если бы ее обнаружили демоны, убили бы на месте. Я не сомневался в том, что Циюнь пострадала от рук небожителя, поэтому не вернул ее в школу. Опасался, что ей опять причинят вред. Я обосновался с ней на горе Медного Гонга, где нет источника силы. В это захолустье не сунется ни демон, ни человек, ищущий бессмертия. Укрытие идеальное. Вот только холод, сковавший тело совершенно мудрой Циюнь, нарастал. Я узнал, что в одной знатной семье хранится сокровище, способное рассеять холод, и выкрал реликвию. Демон хмуро покосился на Яньхуэй. «Я же не знал, что следом явишься ты. Не девушка, а сущее бедствие». Та небрежно подняла комок глины с межи и метко швырнула наглецу в голову. «Следи за языком». Демон-змей утерся и скрипнул зубами. Благодаря той реликвии Циюнь вскоре очнулась, но я не ожидал, что она лишится памяти и будет вести себя как малое дитя. Я оберегал ее и искал способ снять заклятие. Это все, что я знаю. «А ты не лжешь?» — уточнила Яньхуэй. «А какой в этом прок? Демон поглядел на девушку, которая старалась осмыслить услышанное, и добавил: «Даже не думай забрать у меня Циюнь. Я не позволю мнимым друзьям-праведникам снова обидеть ее». Слова демона-змея вывели Яньхуэ из задумчивости и заставили вскинуть брови. «Ах, вот как! Выходит, ты искренне желаешь бессмертной Циюнь добра, гораздо сильнее, чем мнимые друзья вроде нас». Девушка скрестила на груди руки. «Ты же демон. Почему ты так трепетно относишься к совершенно мудрой Циюнь? Разве что...» Яньхуэй прищурилась. «Ты случаем не воспользовался тем, что она ничего не смыслит?» Демон-змей залился густым румянцем. «Вздор! Грязные домыслы! Да как ты... ты...» «Значит, ты у нас сама невинность, хоть и демон», — развязно протянула Яньхуэй. «Ты так любишь Циюнь, так трогательно заботишься о ней. Не боишься, что твои соплеменники узнают и объявят тебя изгоем?» Демон свесил голову и ответил не сразу. «Разве я мог сидеть сложа руки и смотреть, как она умирает? Я последовал зову сердца, не думая об этом». Яньхуэй задала свой вопрос, чтобы поддразнить демона, и не ожидала услышать такой серьезный и проникновенный ответ. Она почесала кончик носа и сочувственно заметила. «Времена сейчас непростые. Любовь небожительницы и демона легко может обернуться трагедией». «Мне некогда об этом думать», — отрезал оборотень. «Я просто хочу спасти ее, вот и все». Девушка кивнула и не удержалась от похвалы. «Ты необычный демон. Демон, которым движет любовь. Пусть все у вас сложится хорошо». Оборотень с удивлением поглядел на собеседницу. «Ты желаешь мне счастья? От людей такое редко услышишь. Выходит, ты тоже необычная». «Если чувства взаимны, какая разница, кто их испытывает, человек или демон? Меня это не касается». Не успела Яньхуэй договорить, как в беседу вмешался Тяньяо, который тихо сидел рядом с ними. «Это плохо кончится». Неожиданные слова заставили девушку и демона-змея, которые, наконец, достигли согласия, замолчать. Они оба повернули головы и уставились на Тяньяо. Тот пристально глядел на демона-змея. «Она верна истинному пути, руководит школой и чтит обязательства. Ненависть к демонам у нее в крови. Пока к ней не вернулась память, тебе ничего не грозит рядом с ней. Но когда она вспомнит прошлое, то первым делом исполнит свой долг и убьет тебя». Демона-змея словно холодной водой окатили. Он горько и беспомощно улыбнулся. «Что же, так тому и быть. Я ничего не могу с этим поделать». Тяньяо поджал губы. Он явно хотел что-то добавить, но девушка его опередила. «Тоже пережил нечто подобное, раз тебя распирает от благородного гнева?» Юноша молча обернулся к Яньхуэй и увидел, что та не спускает с него ясных глаз. «Судя по твоему лицу, мой вопрос стрелой поразил тебя в самое сердце». Тяньяо нахмурился, но Яньхуэй не унималась, явно желая что-то добавить. «Замолчи!» Ледяным тоном прикрикнул парень. Похоже, он не на шутку рассердился, но Яньхуэй только радостно улыбнулась в ответ. «Знаешь, когда мне удается тебя разозлить, я горжусь собой». Тяньяо невольно стиснул зубы, но девушка вновь повернулась к демону-змею. «Чем ты сейчас занят? Выяснил, как можно помочь совершенно мудрой Циюнь». Яньхуэй сделала вид, что выбросила перепалку с Тяньяо из головы. Она рассуждала так. «Если юноша вернется к бессмысленному разговору, то выставит себя мелочным и никчемным, поэтому парню пришлось проглотить обиду, которая комом застряла в груди, не находя выхода». Яньхуэй напоминала ребенка, который беззастенчиво скачет, наступая на больные мозоли, а затем удаляется с самодовольным видом, лишая собеседника шанса дать отпор. Тяньяо чувствовал себя ужасно. Вопрос девушки вывел демона-змея из оцепенения. Он нахмурился и покачал головой. «Снять заклятие морозного иния очень сложно, даже с помощью реликвии, которую я похитил. Для этого нужен особый предмет — средоточие абсолютного жара. Эта вещица должна принадлежать бессмертному существу или находиться рядом с ним, или храниться в его тайнике. Я пока не придумал, где такое сыскать, а время идет. Оборотень виновато посмотрел на Циюнь. Ей становится хуже. Яньхуэй задумчиво потерла подбородок. Мир, как известно, подчиняется закону сохранения баланса, согласно которому все существует до тех пор, пока составные элементы уравновешивают друг друга. Однако абсолютный холод и жар — это крайнее состояние. Магические предметы, их воплощающие — большая редкость, а людей, способных ими управлять, можно по пальцам пересчитать. Поглядев на совершенно мудрую Циюнь, обычный человек сделал бы вывод, что к заклятию приложил руку Лин Сяо, но Яньхуэй 10 с лишним лет проходила у досточтимого бессмертного в ученицах и отказывалась верить, что наставник мог совершить такое. Пока никому не удалось отыскать совершенно мудрую Циюнь в этой глуши. Трудно даже представить, какой скандал разразится, если ученики, достигающие облаков обители, обнаружат старшую наставницу в таком состоянии. Единственный способ очистить доброе имя Лин Сяо — это помочь совершенно мудрой Циюнь прийти в себя, чтобы та все прояснила. Выходит, демону-змею нужно помочь? Что же? Яньхуэй заработает 88 лянов золота и наймет себе повара попозже, взяв другое задание. А сейчас самый насущный вопрос — это «Средоточие абсолютного жара», — пробормотала она. «Такую вещицу и правда трудно найти. Я знаю великий вулкан на границе меж царством Цинцю и Срединной равниной. В его жерле сокрыт небесный меч, который сдерживает демонов. Клинок поочередно стерегут ученики школ небожителей, и порядки у них строгие. Тебя убьют еще на пути к вулкану, а меня — на ближних подступах. Глупо соваться туда». Девушка и демон-змей снова погрузились в молчание. «Я могу ее исцелить». Яньхуэй обернулась, но Тяньяо удостоил ее лишь беглым взглядом и обратился к демону-змею. «Но сначала вы должны оказать мне услугу». Девушка прекрасно знала, что этот молчун ловко плетет интриги и строит козни из-под тишка. Она уже несколько раз попадалась на его удочку, поэтому предпочла все тщательно взвесить и уточнила. «Какую еще услугу?» В пещере рядом с деревней спрятана самая горячая в мире вещь. Она рассеет заклятие морозного иния. В глазах демона-змея вспыхнула надежда, а Яньхуэй недоверчиво прищурилась. «Что? Ты про пещеру, которую показывал мне в прошлый раз? Ты же говорил, что там лежит нужная тебе вещица. Хочешь воспользоваться случаем и достать ее с нашей помощью?» «Вздумал хитрить. Эта вещь восстановит твою силу?» Тяньяо усмехнулся. «Если бы я так легко мог вернуть свою силу, меня бы здесь не было». Юноша перевел взгляд на демона-змея. «Вещь, которая хранится в пещере, действительно принадлежит мне. Но она правда может спасти бессмертную Циюнь. Так что взвесьте все «за» и «против». Яньхуэй мысленно закатила глаза. Этот негодный дракон постоянно призывал что-нибудь взвесить, но при этом или угрожал, или пытался ввести в соблазн. Ну и что тут прикажете взвешивать? Да чего неприятно иметь дело с коварными хитрецами. «Хорошо», — предсказуемо согласился демон-змей. «Я помогу тебе раздобыть эту вещь». Девушка обреченно вздохнула. «Ладно, я с вами». Она взглянула на Тяньяо и подумала, что хотя юноша выглядит хрупким и беззащитным, он вполне мог замыслить недоброе. Яньхуэй поклялась, что если почует неладное, то ни за что не позволит дракону обратиться и навлечь на мир беду, пусть даже ценой собственной жизни. «Лучше и быть не может», — невнятно буркнул парень, услышав, что Яньхуэй согласилась. Они договорились встретиться с демоном-змеем рано утром на берегу озера. Яньхуэй и Тяньяо вернулись домой ближе к вечеру. Юноша молча отправился в комнату госпожи Сяо и пробыл там до глубокой ночи. Все это время девушка медитировала, сидя на кровати. Она пыталась собрать хотя бы крупицы утраченной духовной силы на случай, если завтра произойдет что-нибудь непредвиденное. Когда Тяньяо открыл дверь и вошел, она вновь признала свое поражение. Девушка открыла глаза и горестно вздохнула. Вспомнив, как долго томится в вынужденном бездействии, она в раздражении перекатилась на другую сторону кровати. Тяньяо подошел к столу, налил чая и выпил, делая вид, что ничего не заметил. «Моё внутреннее дыхание, результаты духовных практик», — стонала Яньхуэй. «Почему мои силы не возвращаются? Почему?» Вероятно, Тяньяо надоело слушать причитания девушки. Он нахмурился и мельком взглянул на страдалицу. «Твоя стихия — огонь, а змеиный яд холоден и подавляет тебя». С этими словами он поставил чашку, отошел в угол и, как обычно, сел у стены. «Замолчи! Отдыхай себе! Отдыхай!» Яньхуэй открыла глаза, приподнялась и вытаращилась на Тяньяо. «Ты сегодня будешь спать в углу?» Тот посмотрел на девушку, и в его темных глазах вспыхнула крошечная звездочка, отражение свечи на столе. «А где же еще?» Девушка скривилась и начала обуваться. «Не будь твое лицо таким смазливым, врезала бы, чтобы не смел говорить со мной таким тоном. Иди сюда, сегодня поспишь на кровати». Юноша нахмурился. Яньхуэй прошла в угол, встала перед парнем и снисходительно на него посмотрела. «В чем дело? Не рад, что тебе уступили кровать?» Тяньяо прислонился к стене головой, закрыл глаза и равнодушно ответил без намека на благодарность. «Не нужно». Послышался тихий хлопок. Парень открыл глаза. Яньхуэй присела и, посмеиваясь, хлопала его по плечу, опёршись другой рукой на стену. Легкое прикосновение разбередило рану, но Тяньяо привык стойко переносить страдания плоти и поэтому просто насупился. «Не трогай меня». Он отстранился, недовольный тем, что лицо Яньхуэй оказалось чересчур близко. «Отодвинься». «Почему ты такой застенчивый? Как будто боишься, что твою честь запятнают». Отбросив пренебрежительный тон, девушка невинно сообщила. «Я вовсе не хотела тебя трогать. Просто сегодня ты пострадал, спасая меня, поэтому я у тебя в долгу». Мне неловко от того, что ты спишь на полу, как будто я тобой помыкаю. Порой я и правда действую грубо и слишком напористо, но в душе-то я добрая и нежная. Я не люблю быть в долгу и не хочу никого притеснять. Спи на кровати, пока рана не заживет. Я разрешаю. Согласен ты или нет, но сегодня этот угол мой. Если не ляжешь в кровать, я тебя отнесу». Яньхуэй дерзила, сохраняя на лице серьезное выражение. Тяньяо долго молчала, а затем ограничился двумя вопросами. «Этому ты научилась на горе утренней звезды? Грубости и нахальству?» Яньхуэй усмехнулась. «Я такой уродилась. Если не нравится, придется терпеть. Ничего не поделаешь». Тяньяо снова погрузился в молчание, не спуская с Яньхуэй пристального взгляда. В конце концов, он пришел к выводу, что проще прислушаться к совету и покориться. Он закрыл глаза, заставил себя успокоиться и встал на ноги. Яньхуэй послушно попятилась, чтобы выпустить собеседника из угла. Заметив, что девушка присмирела, юноша вдруг захотел взять обратно те колкости, которые слетели у него с языка. Но когда это чувство охватило его целиком, парень, сам того не желая, не удержался и буркнул. «Зазнайка, которая ищет бессмертие, ты невыносима». Он запнулся, подумав, что негоже вступать в перепалку с девчонкой и говорить гадости, но ведь эта девчонка вечно ему грубила. Тяньяо прищурился. «Теперь понятно, почему тебя изгнали. В школе не сладко пришлось, так?» С губ Яньхуэй не сходила улыбка, но глаза слегка сузились. «Не принимай близко к сердцу». Юноше показалось, что он услышал зубовный скрежет. В этот миг он понял, что хотела сказать Яньхуэй. Когда мне удается тебя разозлить, я горжусь собой». Парень чувствовал то же самое. Презирая себя за ребячество, он не сдержался и добавил: «Мне приятно думать, что тебе плохо жилось». Парень уловил краем глаза, что Янь Хуэй крепче стиснула зубы, и уголки ее губ едва заметно изогнулись в улыбке. Естественно, девушка не могла постичь все тонкости сложной натуры Тянь Яо, но она готова была поручиться, что отвратительный демон научился язвить и насмехаться после общения с ней. Не переставая скрипеть зубами от ненависти, она старательно изображала улыбку. «Ха-ха, неплохо!» Янь Хуэй подавила эмоции и нанесла ответный удар. «Тех, кто хотел сожрать меня с потрохами, я сама на дух не переносила, а вот близкие никогда не пытались убить меня». Тянь Яо осекся и уставился на девушку. Их глаза встретились, и парочка долго разглядывала друг друга в упор. В конце концов девушка уселась в углу, а парень забрался под одеяло. Оба уснули в дурном настроении. Вот ведь досада. Ранним утром Янь Хуэй и Тянь Яо в условленное время отправились на встречу с демоном-змеем и дошли до озера, не перекинувшись ни единым словом. Тот появился только спустя четверть часа и привел с собой совершенно мудрую Циюнь. «Простите за опоздание», — извинился оборотень. «Я решил взять на озеро Циюнь. После вчерашнего приступа она все время порывается куда-то уйти. Если вовремя не остановить, может совсем потеряться». «Эй!» — демон с удивлением покосился на парочку. «Что это с вами? Сердитесь, что я опоздал?» «Нет, поплыли». Парень с девушкой ответили хором и молча забрались на плот. Демон-змей почесал кончик носа и последовал за ними, увлекая за собой бессмертную Циюнь. Плот бесшумно рассек водную гладь, по озеру пробежала рябь. Янь Хуэй сидела напротив совершенно мудрой Циюнь, не собираясь ни с кем разговаривать, однако бессмертная не спускала с девушки глаз. Внезапно Циюнь нарушила молчание. «Посмешище!» Янь Хуэй покосилась на спутницу оборотня. «Что смешного я сделала? Безмозглая! Ты опять за свое? Тебе что, нравится меня оскорблять? Вздорная! Да что я тебе сделала?» Увидев, что Янь Хуэй разозлилась, демон-змей поспешно загородил собой Циюнь, перекрыв ей обзор, и та перестала осыпать девушку оскорблениями. Глядя на разгневанное лицо Янь Хуэй, оборотень не знал, плакать ему или смеяться. «Странное дело, она обычно ни с кем не разговаривает. Почему на тебя взъелась? По-твоему, это я виновата?» Янь Хуэй засучила рукава. «Уйди-ка с дороги, я с ней потолкую». В этот миг плот уткнулся в скалу и остановился. «Мы на месте», — тихо сказал Тянь Яо. Янь Хуэй обернулась и увидела знакомую пещеру, внутри которой царил кромешный мрак. Девушка протянула руку и удостоверилась, что магический барьер по-прежнему перекрывает вход. Демон-змей тоже потрогал барьер. Прибегнув к магии, он внимательно изучил защитные чары. «Барьер очень мощный». Когда демон наклонился, из-за его спины выглянула совершенно мудрая Циюнь. «Невежда!» — заявила она, увидев перед собой девушку. Янь Хуэй стиснула зубы и сжала кулаки. «Не уймешься никак?» «Можешь снять барьер?» — спросил Тянь Яо у оборотня, не обращая внимания на перепалку. В его голосе чувствовалось напряжение. Как и в предыдущий раз, стоило парню приблизиться к скале, с его лица сошли краски, а на лбу проступила холодная испарина. Демон-змей снова прикоснулся к барьеру, испытывая его на прочность. «Моя сила тут не поможет. Похоже, на пещеру наложена печать. Защитный барьер — это ее порождение. В основе печати — магия воды. Если пустить в ход тайное сокровище, которое рассеивает холод, возможно, у меня получится расколоть барьер». «Попробуй», — кивнул Тянь Яо. Он был лаконичен и избегал пустословия. Янь Хуэй прекратила препираться с бессмертной Циюнь и нахмурилась. «Погоди, хочешь сказать, что пещера опечатана с помощью магии пяти стихий? Нам на занятиях рассказывали, что такие печати используют, чтобы удержать в плену непобедимого демона. Яньхуэй прищурилась, внимательно разглядывая Тяньяо. «Разве ты не говорил, что лишился силы, когда с тобой приключилось несчастье? Откуда здесь магическая печать?» «Меня настигло испытание любовью. Такое объяснение тебя устроит?» Яньхуэй сразу поняла, что Тяньяо замешан в легендарной истории 20-летней давности с участием совершенно мудрого Цингуана и Суин, главы школы Великого Холода. Она поразмыслила и недоверчиво уточнила. «Значит, в пещере хранится ценная вещь, которая принадлежит тебе, а не томится в плену могучий демон». «Что бы я ни сказал, ты все равно будешь твердить, что внутри сидит демон», — усмехнулся Тяньяо. «В любом случае, чтобы выпустить демона, нужны силы для снятия печати». Оборотень кивнул. «Так и есть. Даже с помощью тайного сокровища я смогу проделать в барьере лишь тонкую щель». Он нахмурился. «Похоже, внутрь вы пойдете вдвоем. Мне придется караулить у входа, чтобы проход не захлопнулся. Иначе вы никогда не вернетесь». Парень с девушкой встретились взглядом, отразившись друг у друга в глазах. Тяньяо отвел взгляд первым. Не спросив согласия у Яньхуэй, он коротко бросил: «Открывай». Демон-змей извлек тайное сокровище из подвесной сумки, совершенно мудрый Ци Юнь, и положил себе на ладонь. Вскоре воздух у входа в пещеру пришел в движение, в барьере образовалась брешь. Из темноты повеяло ветром и распространился странный запах. Тяньяо шагнул внутрь и сразу исчез из виду. Яньхуэй стиснула зубы. Решив, что лучше держать дракона под присмотром, она опустила голову и бросилась следом. «Этот барьер мощнее, чем я думал. Я смогу продержаться только 3 стражи. Поторопитесь!» Примечание. Стража. Мера времени в Древнем Китае, равная 2 часам. Конец примечания. Стоило миновать защитный рубеж, как вокруг воцарилась кромешная тьма. Даже в шаге от входа в пещеру было темно, хоть глаз выколи. Почему демон-змей заранее не предупредил, что у них в запасе только 3 стражи? Почему сказал об этом, когда они оказались внутри? «Пойдем», — раздался голос Тяньяо, — «иди на звук моих шагов». Юноша без колебаний двинулся вперед, словно был твердо уверен, что Яньхуэй не отступит и непременно последует за ним. Именно так и произошло. Не имея возможности задействовать магию, Яньхуэй шла сквозь непроглядную тьму, прислушиваясь к звуку шагов впереди. Потому что с тех пор, как впервые увидела этого загадочного парня, между ними как будто возникло некое безмолвное соглашение или даже согласие. Казалось, что тьме нет ни конца, ни края. Яньхуэй шла, опираясь на стену. Если бы не шаги Тяньяо, она бы давным-давно заплутилась. «Ты приходил сюда раньше?» — удивилась Яньхуэй. «Похоже, ты знаешь, куда идти». Тяньяо ответил не сразу. «Да, но во сне». «Разве сон и явь — это одно и то же?» — хотела спросить девушка, но передумала, услышав в голосе Тяньяо тоску. Вспомнив, что рядом с пещерой Тяньяо неизменно бледнел и покрывался холодным потом, Яньхуэй невольно предалась размышлениям. Младший наставник в свое время рассказывал, что печати нужны, чтобы держать ценную или опасную вещь под замком. Обычные люди не могли подобную вещь ни потрогать, ни взять. Сама по себе запретная вещь тоже не могла покинуть пределы печати. По сути, печать уже играла роль защитного барьера. Но пещеру не просто опечатали, а вдобавок снабдили барьером, который вызывал у Тяньяо приступы боли. Ни девушка, ни демон-змеи не ощущали на себе пагубного воздействия. Очевидно, что барьер возвели, чтобы не пустить в пещеру Тяньяо. Кто-то выбрал для тайника глухое место, да еще установил двойную защиту, словно пытался оградить гробницу от расхитителей. Яньхуэй тихонько постучала рукой по скале. Печать очень крепкая. Ее создатель наверняка прославил свое имя среди бессмертных. Тяньяо промолчал, но девушку это не остановило. Ты сказал, что 20 лет назад пережил испытание любовью. Признайся, великий демон, та женщина, которая обрекла тебя на муки. Яньхуэй растягивала слова и делала паузы. В ее голосе звучал неподдельный интерес и желание посплетничать. Та женщина, случайно не глава школы Великого Холода, Суин. Шаги впереди внезапно стихли. Яньхуэй тоже застыла на месте. Спустя долгое время из темноты донеслось несколько слов. «Это она. Ну и что?» Признание ошеломило девушку. Выходит, это правда? Сплетня, которая разгуливала среди учеников школы на горе Утренней Звезды, вовсе не досужая небылица. Яньхуэй загорелась желанием выслушать всю историю целиком. Поддавшись любопытству, она подошла к Тяньяо и засыпала парня вопросами. «Это правда была она? Вас связывали чувства, о которых мир ничего не знает?» «Тебя это не касается», — отрезал Тяньяо и двинулся вперед. Но Яньхуэй не собиралась так легко его отпускать. Сев парню на хвост, она пустила в ход свое красноречие. «Ну, расскажи. Все равно, пока идем, заняться нечем. Здесь только ты и я. Никто не услышит. Обещаю, что не выдам секрет. Ну, расскажи». Ее интерес к Тяньяо был искренним, но гораздо больше ее притягивала личность Суин, первой совершенно мудрой женщины, которая достигла бессмертия, следуя по пути Махаяны, как и ее наставник, совершенно мудрый Цин Гуан. За подлинную историю любви выдающейся бессмертной и тысячелетнего дракона можно выручить немалую сумму. Яньхуэй тихонько кашлянула, подавила суетные мысли и продолжила уговоры. «Ты так долго прожил один в горной деревне, где не с кем потолковать. Как ты продержался, ума не приложу. Вчера ты меня спас, поэтому можешь смело излить свою душу и рассказать, что случилось 20 лет назад». Тяньяо резко остановился, и Яньхуэй уткнулась лбом ему в спину. Парень долгое время не произносил ни слова. В непроглядной тьме Яньхуэй вдруг показалось, что мимо пронесся едва заметный красный луч, который сразу исчез из виду. «Это плохая история», — послышался хрипловатый голос Тяньяо. Яньхуэй кивнула и ляпнула, не подумав. «Ясное дело, что в ней хорошего, если судить по твоей нынешней жизни». Тяньяо помолчал, и девушка поспешно уточнила. «Я не это хотела сказать. Может, вас двоих и постигло несчастье, но это не значит, что ваша история нехороша. Ты правда хочешь ее услышать? Да?» В темной пещере повисло молчание, а потом Тяньяо заговорил, медленно шагая вперед. 20 лет назад я полюбил женщину и захотел ради нее отказаться от всего, что положено демону — вечной жизни, магической силы, обязательств перед соплеменниками. Увы, она хотела вовсе не этого. Яньхуэй растерялась. Когда она просила Тяньяо поведать историю 20-летней давности, то попросту дразнила парня, понимая, как трудно рассказывать о событиях прошлого тем, кто от них пострадал. Любовь между бессмертной и демоном была заведомо обречена. В итоге демон лишился силы, а его возлюбленная взошла на высшую ступень иерархии в мире небожителей. Легко догадаться, что переживания, выпавшие на долю дракона, были не из приятных. «Она решила забрать у меня то, что хотела, в ночь полнолуния». По неизвестной причине перед мысленным взором Яньхуэй внезапно предстала огромная луна, которая висела так низко, словно вот-вот упадет. На заснеженной горной вершине Яньхуэй увидела гору в белом наряде и бескрайние снега, ощутила режущий ветер и трескучий мороз, кусающий спину. Вышедшая из-под контроля воображение заставляла поверить в реальность увиденной картины. Она взяла длинный меч, стройная фигура в лунном сиянии и холодный блеск длинного клинка и убила меня. Голос затих, и Яньхуэй почувствовала удар в сердце. Прежде чем она успела что-либо понять, ее окутала аура убийственной ненависти, а с губ Тяньяо сорвались 4 слова. Это было вот так. У Яньхуэй похолодело в груди. Усыпив ее бдительность, Тяньяо вонзил девушке в грудь длинный меч, который достиг сердца. Он выдернул меч, и из раны тут же хлынула кровь. Потрясённая, девушка прикоснулась к груди, угодив пальцами в липкую жидкость. Боль расползалась по телу, проникала внутрь и костный мозг. У Яньхуэй подогнулись ноги. Она опустилась на колени и долго стояла, пытаясь осмыслить случившееся. Ее поразили мечом. Запах крови наполнил пещеру. Яньхуэй зажала рану, но не смогла остановить кровь. Она даже слышала частый стук капель, падавших на каменный пол. «Подлец! Сволочь!» — выругалась девушка, скрипнув зубами. «Я предупреждал, что это плохая история», — равнодушно отозвался Тяньяо. «Выходит, я виновата в том, что хотела послушать? Если бы не рассказал, не ударил бы, а когда рассказал, решил убить?» Яньхуэй еле переводила дыхание. «У тебя с головой не в порядке? Мне не нужна твоя жизнь». Слова Тяньяо прозвучали настолько нелепо, что Яньхуэй готова была хохотать во все горло. Значит, коварный демон уговорил ее пойти с ним в пещеру и захватил с собой длинный меч? Ясно как день, что он все продумал заранее, а теперь всадил ей в сердце меч и без стеснения, всерьез утверждает, что не хотел убивать. Чего же он хочет? Ограбить ее? Изнасиловать? Кого этот сопляк обманывает? Яньхуэй не могла говорить и мысленно бронила Тяньяо, на чем свет стоит. Вдруг она услышала лязг меча о камень. У девушки сжалось сердце. Неужели злодей решил наточить меч поострее и нанести второй удар? Думала она, слушая пронзительный скрежет металла. Это длилось так долго, что Яньхуэй показалось, будто юноша нарочно изводит ее. Но постепенно Яньхуэй уловила в скрежете некую закономерность. Похоже, дракон высекал на скале какие-то магические знаки. Раненая стиснула зубы, пытаясь по звуку определить, где стоит Тяньяо. Она не знала, что демон собирается делать, но раз он так долго трудится, значит, замыслил что-то масштабное. Решив, что от демона, который пырнул ее мечом, нечего ждать добра, Яньхуэй подумала, что нужно ему помешать. Не потому, что ее обязывает долг, а потому, что злодей напал на нее. Однако Тяньяо гораздо увереннее чувствовал себя в темноте, чем его жертва, поэтому-то и смог нанести точный удар, поразив самое сердце. Яньхуэй с ненавистью подумала, что будь в ее теле хотя бы крупица духовной силы, она бы не растерялась в беспросветном мраке пещеры. Хотя бы крупица. Девушка невольно прислушалась к себе и неожиданно обнаружила, что область Даньтянь, которая долгое время пустовала, наполнилась теплом. Открытие застигло Яньхуэй врасплох. Она постаралась выровнять дыхание, пустила в ход все свои навыки и ощутила, как медленно заструилась энергия по утратившим гибкость каналам Цзинло. Сила, которой девушка долгое время была лишена, возвращалась. Яньхуэй усердно заморгала. В самом деле, она уже могла разглядеть свои руки и ногти, неровный пол, покрытый песком и камнями, и свежепролитую алую кровь. Девушка укротила эмоции и молча направила в руку, которой зажала рану, поток энергии. Кровь загустела и начала сворачиваться. Похоже, угроза смерти миновала. Наконец-то эта капризная духовная сила вернулась. У Яньхуэй словно гора с плеч свалилась. Она глубоко вздохнула, а когда вновь подняла глаза, ее взгляд устремился к Тяньяо, который все еще вырубал на скале таинственные символы. «Сейчас я задам тебе трёпку, гадёныш», — криво усмехнулась девушка. Она оперлась на стену, чтобы подняться с колен, но в этот миг скрежет затих. Тяньяо провёл рукой по лезвию меча и рассёк ладонь. Кровь демона капнула на пол, смешалась с кровью из сердца Яньхуэй и вспыхнула. Лезвие меча покраснело и заполыхало. Девушка потрясенно наблюдала за тем, как Тянь Яо, не щадя сил, яростно вонзил меч в скалу и вскричал: «Сними печать!» Едва прозвучали эти слова, кровавое сияние клинка засверкало и без промедления, точно вода из источника, заструилась к магическим знакам, которые высек на камне Тянь Яо. Янь Хуэй поняла, что мешкать нельзя. Собралась силами и бросилась к юноше, но у того, похоже, были глаза за спиной. Не повернув головы, он уклонился. Тянь Яо не ожидал, что целью девушки был вовсе не он, а его меч. Та ловко отколола от скалы камень и ударила им по клинку, охваченному алым сиянием. Раздался звон, и меч переломился. Застрявшее в скале острие тут же угасло, а магические символы, сверкавшие на стене пещеры, исчезли. Тянь Яо сощурил глаза, в которых плясали отблески света. Янь Хуэй твердо стояла на ногах, держась за сердце, и усмехалась. «Тебе никто не говорил, что за коварство нужно платить. Ты ударил меня мечом, и я это так не оставлю». Красное сияние, которое растеклось по каменной стене, задрожало, и вслед за ним пещера начала сотрясаться, словно подземный буйвол изволил повернуться на другой бок. Примечание. Согласно поверью, когда подземный буйвол поворачивается на другой бок, происходит землетрясение. Конец примечания. Со свода пещеры с грохотом сыпались камни. Тянь Яо вперил в девушку ледяной взгляд. «Нужно было тебя убить». Когда пещера содрогнулась, Янь Хуэй смело встретилась с парнем взглядами и злорадно улыбнулась. «Жаль, но ты упустил эту возможность. Пусть мы умрем, но я успею воздать тебе по заслугам. Отплачу тем же». Янь Хуэй обнажила в улыбке зубы. «Этого требует вежливость». Сила подземных толчков нарастала. Тянь Яо невозмутимо поглядел на девушку и прохладно заметил. И правда, полная дура. Та сразу поняла, что ей удалось разрушить замысел демона. Скривив губы в самодовольной усмешке, она ответила злодею его же фразой, слегка изменив слова. «Мне приятно смотреть, как твои замыслы летят кувырком». Насмехаясь над демоном, Янь Хуэй не забывала делать магические пасы. Хотя ее внутреннее дыхание восстановилось не полностью, девушка рассудила, что у нее хватит сил уйти под землю и сбежать. Примечание. Искусство быстро передвигаться под землей — особая магическая техника, которой владеют некоторые божества даосского пантеона. Может использоваться как для защиты, так и для атаки. Конец примечания. Она манерно помахала Тянь Яо рукой на прощание. «Больше я в твои игры играть не хочу, ты уж тут как-нибудь сам». Тот ничего не сказал, невозмутимо глядя на камни, которые с грохотом падали к их ногам, и на девушку, которая сначала кривлялась и острословила, а потом неподвижно застыла в трех джанах от юноши. Так они простояли довольно долго. Оба молчали, и в пещере повисла тишина. Только когда мелкий камень угодил Янь Хуэй в голову, она словно очнулась. «Почему я не могу выбраться?» — испуганно вскричала она. Тянь Яо увидел в глазах девушки растерянность, и его отвратительное настроение немного улучшилось. Парень скрестил на груди руки и окинул Янь Хуэй презрительным взглядом, в котором мелькнуло ехидство. «Печать цела. Пусть твоя сила восстановилась, но какой от этого прок?» Всегда ровный и маловыразительный голос юноши слегка изменился, и последние слова прозвучали, как ядовитая насмешка. «Плохо тебя учили на горе утренней звезды». Услышав издевку, девушка в ярости заскрипела зубами. Она размышляла над достойным ответом, но тут пещера заходила ходуном, а пол под ногами закачался из стороны в сторону, словно шелковый платок, который полощут в реке. Чтобы устоять на ногах, Янь Хуэй вцепилась в скалу, собираясь переждать землетрясение, но Тянь Яо неожиданно поднял обломок меча и, не обращая внимания на подземные толчки, вихрем бросился к девушке. Та в испуге вскинула руку, чтобы отразить удар. «Хочешь снова меня пырнуть?» — Янь Хуэй пришла в ярость. «Даже сейчас не угомонишься никак?» «Если бы ты не помешала мне, я бы давно угомонился», — холодно сказал Тяньяо и схватил Яньхуэй за горло. Та не желала сдаваться без боя. Держась за скалу, она попыталась пнуть юношу в пах. Тот позеленел и увернулся. Яньхуэй усмехнулась. «Что, тысячелетний демон-дракон тоже боится этого трюка?» «Бесстыжая!» Грубая выходка Яньхуэй так разозлила парня, что других слов у него не нашлось. Скопившийся в сердце гнев придал юноше сил, и он в два приема, действуя быстро и жестко, обездвижил Яньхуэй. В этот раз Тяньяо прижал девушку к символам, высеченным на стене, и попытался вонзить в ее грудь обломок меча. В этот неподходящий момент в сознании Яньхуэй вновь всплыла странная сцена. Огромная луна, ослепительно белый снег и тень человека с клинком. Но это ведь не Яньхуэй лежит на земле. Почему она обязана покорно терпеть удары мечом? Какой долг она искупала? Яньхуэй считала, что никому ничего не должна, кроме досточтимого Лин Сяо, которому обязана жизнью. В этот опасный момент Яньхуэй резко присела. Обломок меча скользнул по плечу, прорезал одежду и с лязгом вонзился в скалу у девушки за спиной. Услышав этот звук, та не на шутку перепугалась. Если бы она замешкалась хоть на мгновение, меч наверняка поразил бы ей сердце во второй раз. Да этот тысячелетний демон-дракон с людьми не церемонится, убивает их направо и налево. «Не двигайся!» Нетерпеливо крикнул Тяньяо, когда понял, что удар не достиг цели. Яньхуэй сердито рассмеялась. «Даже курица борется за свою жизнь, когда ее режут. Я, по-твоему, хуже курицы? Когда я прирезала ваших кур, ты выглядел недовольным. А теперь хочешь убить меня и лишаешь права на отпор?» Тяньяо сурово нахмурился. «Я уже говорил, мне не нужна твоя жизнь, только кровь из твоего сердца». Яньхуэй запрокинула голову и расхохоталась. «Я собиралась пнуть тебя в пах, а убивать не хотела. Почему же ты мне не позволил?» «Говорить с тобой — только время тратить», — ответил Тяньяо, поджимая губы. «Думаешь, мне нравится с тобой разговаривать?» Внезапно пол под ногами накренился и опрокинулся. У Яньхуэй закружилась голова, а Тяньяо помрачнел и напрягся. «Времени больше нет. Чтобы снять печать, нужна кровь из твоего сердца. Можешь ударить себя в сердце мечом, мешать не буду». Тяньяо и впрямь не стал тратить время на болтовню и посреди царившего в пещере хаоса сошелся с девушкой в поединке. Та изо всех сил боролась за свою жизнь. Только сейчас она обнаружила, что в боевом искусстве Тяньяо действительно ей не соперник, потому что юноша значительно превосходил ее мастерством. Если бы к Яньхуэй не вернулась талика духовной силы, позволявшая молниеносно уворачиваться, Тяньяо давно бы ее одолел. Пещера тем временем перевернулась вверх дном, и парень с девушкой ступали по ее своду. Магические символы, которые Тяньяо высек на стене, медленно исчезали. Казалось, пещера была живой и незаметно стирала следы, оставленные Тяньяо на ее стенах. Увидев это, юноша посуровил и смерил Яньхуэй, которая не думала сдаваться, холодным взглядом. «Если я получу то, что мне нужно, то смогу помочь совершенно мудрой Циюнь вернуть рассудок. Ты разве не хочешь очистить имя Лин Сяо?» Его слова застигли девушку врасплох, и она на мгновение застыла на месте. Тяньяо метнулся вперед и безжалостно вонзил обломок меча ей в грудь. Этот удар не был сквозным, клинок вошел в плоть лишь наполовину, но все-таки задел сердце, из которого полилась кровь. Яньхуэй стиснула зубы от боли, в уголках ее рта выступила кровь. Она вперила в злодея убийственный взгляд. «Дважды». Тот вел себя так, как будто ничего не услышал. Ему не было дела до мук Яньхуэй. Парень быстро извлек меч из раны. Пока девушка стонала от боли, он развернулся и с громким лязгом всадил в стену обломок меча. Сила удара была так велика, что посыпались искры. Кровь Яньхуэй потекла по скале, просачиваясь в трещины. Тяньяо сложил обеими руками мудру, произнес первые слова заклинания, и стена озарилась ослепительным светом. Примечание. Мудра. Ритуальный язык жестов в буддизме и индуизме. Здесь магический жест. Конец примечания. Пол, который только пришел в равновесие, опять закачался, но в этот раз немного иначе. Яньхуэй услышала грохот обвала. В недрах пещеры срывались и падали огромные камни, вздымая вокруг облака пыли. Скала над головой раскололась, по ней зазмеилась огромная трещина, которая, вероятно, сообщалась с внешним миром, потому что девушка, несмотря на головокружение, почувствовала, что оттуда проникал свежий воздух. Гигантский валун рухнул к ногам Яньхуэй, и взметнувшийся ветер растрепал девушке волосы. Та поняла, что пещера вот-вот обрушится. Однако Тяньяо держался уверенно, не двигался с места и даже не пробовал увернуться от каменных осколков, которые сыпались ему на голову. Да если позволить ему дочитать заклинание, он похоронит Яньхуэй заживо. Подумать о чем-то еще девушка не успела. Пол пещеры снова накренился, стремясь принять вертикальное положение. Зажав рану, чтобы остановить кровь, Яньхуэй шарила свободной рукой по скале, пытаясь уцепиться за выступ и не скатиться вниз. Но камни, за которые она хваталась, откалывались и падали один за другим. Девушка выглядела жалкой, а ее движения — суетливыми. Из-за сильного крена Тяньяо оказался выше и нависал над Яньхуэй. Та не знала, откуда демон черпал силу, но его тело по-прежнему излучало кровавый свет, как и магические символы, высеченные на стене. Черные волосы развивались за спиной юноши, который почти парил в воздухе с видом неуловимого превосходства. «Ну надо же! Этакий красавец!» Сердце девушки наполнилось гневом. Она перетерпела немало обид и унижений на горе утренней звезды, но еще никогда не чувствовала себя так ужасно. Пещера почти опрокинулась на бок, а Яньхуэй так и не нашла, за что уцепиться. Она посмотрела в бездонную пропасть, которая чернела внизу, стиснула зубы, забыла о кровоточащей ране, оттолкнулась, подпрыгнула, раскинула руки и сразу сомкнула. Яньхуэй крепко ухватилась за бедро юноши. Тот прочно стоял на ногах, но в этот миг съехал немного вниз. Он распахнул глаза и увидел, что Яньхуэй отчаянно карабкается вверх, а из уголков ее рта струится кровь. Тяньяо многое пережил, но это зрелище его потрясло. «Что ты делаешь?» Он согнул ногу в колени, чтобы пнуть девушку и стряхнуть ее вниз. «А что, непонятно?» «Пытаюсь выжить». Ощущая груз, повисший на бедрах, Тяньяо чувствовал себя неуютно. Меж его бровей пролегла такая глубокая складка, что, казалось, в ней могла встретить смерть беспечная муха. «Ты разве летать не умеешь? Вот пырну тебя мечом пару раз и поглядим, как ты будешь летать». «Совсем стыд потерял», — подумала Яньхуэй. Строить козни и наносить вред он всегда готов, а протянуть в беде руку помощи не желает, словно от него убудет. Вот уж и правда. Она сердито посмотрела на юношу снизу вверх. «Будешь болтать, ухвачусь за твоего младшего братца и повисну на нем». «Ты...» Тяньяо задохнулся от возмущения. Прошло много времени, прежде чем он покраснел и выругался. «Бесстыжая! Ты ничуть не лучше. У самого ни стыда, ни совести. Гнусный до безобразия». Прежде чем Яньхуэй затихла, сверху скатился крупный камень, и Тяньяо, уклоняясь, поспешно пригнулся. Он прикоснулся к стене рукой, и его лицо напряглось. «Отпусти! Не отпущу! Я еще не завершил заклинание. Сам придумывай, как...» Вступила в очередную перепалку Яньхуэй, но тут сверху упал еще один огромный валун. На этот раз Тяньяо некуда было деться, и камень столкнул парня с девушкой вниз. Едва демон потерял связь с печатью, которой принес кровавую жертву, сияние вокруг его тела рассеялось, а сила, удерживавшая его в воздухе, иссякла. Яньхуэй с быстротой молнии полетела вниз. Несмотря ни на что, она яростно вцепилась в Тяньяо, решив, что если ей суждено умереть, она утащит в могилу и демона. Раздался оглушительный всплеск, взметнулись брызги, и Яньхуэй с размаха погрузилась в ледяную воду. Тут же со всех сторон ее окружили булькающие пузырьки воздуха, всплывавшие вверх. Воду девушка не слишком жаловала. Она немедленно отпустила Тяньяо и энергично устремилась к поверхности. Вынырнув из воды, девушка увидела неясное очертание берега и, забыв обо всем, поплыла туда. После долгих усилий Яньхуэй наконец выбралась на сушу. Насквозь промокшая, она опустилась на колени, уперлась руками в землю и долго кашляла. Затем перевернулась и легла на спину. Разглядывая покрытый льдом камень у себя над головой, девушка медленно приходила в себя. Она смогла выжить. Ей крайне повезло. Яньхуэй прикрыла сердце рукой. Холодная вода, проникшая в рану, причиняла боль. Ладонь же источала тепло, которое осушало лишнюю влагу и согревало сердце. Только сейчас Яньхуэй всерьез занялась раной. Когда ее дыхание выровнялось, тело постепенно наполнилось силой, и Яньхуэй села. Осмотрелась по сторонам. Наконец-то она поняла, чего не хватало. Паршивый дракон, который упал вместе с ней, исчез.